Я вас охраняю, господин Бользен, а приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста. Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру? Именно так, господин Бользен. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Но вы бы сами не одобрили солдата, не выполняющего приказ командира. Пожалуйста, милый Ганс, подайте мне аппарат. Шнур удлинен, можете брать со стола спокойно. Ганс передал Штирлицу телефон, прикрыв рот ладонью, зевнул, смутился этого, спросил: «Могу я выпить еще полчашки кофе?» «О, да, конечно. Плохо спаю сегодня?» «Да, пришлось много ездить, господин Бользен», — ответил Шульц. «Добрый вечер, здесь Штирлиц. Не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?» «Соединяю, штандартенфюрер. Спасибо». Мюллер поднял трубку, засмеялся своим мелким, быстрым, прерывающимся смехом. «Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше будет хуже. Но помните, тугоду мы, как правило, не способны на измену. Дайте мне его к телефону». Штирлиц протянул трубку Гансу, тот выслушал, дважды кивнул, вопросительно посмотрел на Штирлица, хочет ли тот говорить с шефом, но Штирлиц поднялся и ушел в ванную. Когда он вернулся, Ганс сидел в кресле и тер глаза. «Ложитесь», — сказал Штирлиц. «Можете отдыхать, вы мне сегодня не понадобитесь более». «Спасибо, господин Бользен. Я не буду мешать вам». «Нет-нет, ни в коем случае. Но я временами храплю. Я сплю с тампонами в ушах. Храпите себе на здоровье. Белье возьмите наверху. Знаете где?» И Ганс ответил: «Да». Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону, набрал номер Мюллера и сказал: «Он уехал». «Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодчага». Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Он позвонил, осветив спичкой фамилии квартиросъемщиков. Их здесь было четверо. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, он мягко улыбнулся, пригласил Штирлица к себе. Они поднялись в маленькую двухкомнатную квартиру. Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр. «Когда получили?» — спросил Штирлиц. «Вчерашней ночью». Первая шифровка гласила: «Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр». Вторая в какой-то мере повторяла первую: «По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует. Центр». «Где передатчик?» — одними губами спросил Штирлиц. «Спрятан. Можем сейчас съездить». Лорх отрицательно покачал головой. «Я могу привести его завтра к вечеру». «Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет». «Нет, я должен быть на работе в 6, а мы только в 5 вернемся». «Ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте. Ваш телефон не изменился?» «Нет». «Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем. Понимаете ли, вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?» «Да, но теперь приходится стричь людей тоже, поэтому я езжу рано утром в госпиталь. Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией? Да.